«Обхохочешься», — отвечает Фробишер. «У меня есть друг, который заявляет, что у розовых нет чувства юмора, но...» «У тебя есть друзья?» — перебивает Фредди. «Ух ты! Кто бы мог подумать?» «Твой пример доказывает, что он не прав. Вы не можете получить больше часов, потому что компания выживает на одних только компьютерах, преимущественно дешевых, собранных в Китае или на Филиппинах. Великому большинству наших покупателей уже не нужно прочее дерьмо, которое мы продаем». Брэди думает, что только Тоунс Фробишер мог сказать «великое большинство». «Отчасти причина в технической революции, но еще и в том, что Барак Обама — наихудший выбор, который когда-либо сделала эта страна», — хором восклицают Фредди и Брэди. Фробишер мрачно смотрит на них, потом изрекает. «По крайней мере, вы меня слушаете. Брэди, ты заканчиваешь 2, правильно?» «Да, моя вторая работа начинается в 3». Фробишер морщит занимающий пол лица шнобель, показывая, что он думает о второй работе Брэди. «Я слышал, ты что-то говорил о возвращении в колледж». Брэди молчит, потому что любой его ответ может быть воспринят негативно. Энтони Фробишер по прозвищу Тоунс не должен знать, что Брэди ненавидит его. Презирает. Брэди ненавидит всех, включая пьющую мать, но, как говорится в песне, никому не нужно знать об этом прямо сейчас. «Тебе 28, Брэди. Ты достаточно взрослый, чтобы не полагаться на говняный общий котел для оплаты страховки своего автомобиля. Это хорошо. Но ты чуть старше, чем нужно, чтобы учиться на инженера-электрика. Или программиста, если на то пошло». «Не будь жабой», — говорит Фредди. «Не будь то он с жабой». «Если правда превращает человека в жабу, тогда я согласен быть жабой». «Да», — кивает Фредди, — «таким ты и войдешь в историю. Тоунс, жаба-правдоруб. В школе детям будут рассказывать о тебе». «Я не возражаю против талики правды», — вставляет Брэди тихим, спокойным голосом. «Хорошо. Тогда ты не будешь возражать и против того времени, которое потратишь на инвентаризацию и наклеивание новых ярлыков на DVD. Можешь приступать». Брэди добродушно кивает, встает, отряхивает пыль со штанов. Дисконт Electronics начинает распродажу DVD за полцены со следующей недели. Руководство компании в Нью-Джерси решило, что DE должен выйти из торговли DVD к январю 2011 года. Когда-то прибыльное направление удушили Netflix и Redbox. Скоро в магазине не останется ничего, кроме настольных компьютеров, собранных в Китае и на Филиппинах, и телевизоров с плоским экраном, которые из-за рецессии мало кто мог себе позволить. «У тебя вызов». Фробишер поворачивается к Фредди, протягивает ей розовую накладную. «У старушки завис компьютер. Или не шевелится экран, как она говорит». «Да, мон капитан». «Мой капитан, искаженный французский». «Я живу, чтобы служить». Она встает, отдает честь и берет накладную. «Заправь футболку. И надень бейсболку, чтобы наша клиентка не пришла в ужас от твоей стрижки. Не гони. Получишь еще один штраф, и работа в киберпатруле для тебя закончится. Опять же, перед отъездом подбери свои гребаные окурки». Он уходит в магазин, прежде чем она успевает найтись с ответом. «Ярлыки на DVD тебе... Старушка, у которой системный блок наверняка засыпан хлебными крошками, мне», — говорит Фредди, спрыгивает на землю и надевает бейсболку. Скручивает накладную и направляется к жуку, не удостоив окурки взглядом. На мгновение останавливается, чтобы повернуться к Брэди, упирается руками в практически несуществующие бедра. «Не такое я представлял свою жизнь, когда училась в 5 классе». «Я тоже», — ровным голосом отвечает Брэди. Он наблюдает, как она уезжает спасать старушку, которая, вероятно, сходит с ума, лишившись возможности загрузить рецепт любимого яблочного пирога без яблок. На этот раз Брэди задается вопросом, какой будет реакция Фредди, если он расскажет ей, как жил, когда был мальчишкой. Когда убил своего брата. Когда мать прикрыла его. И почему нет? В конце концов, идея исходила от нее.